Глава 35. Развитие. Пять оставшихся организмов проводили опрос. Следуя врожденным инструкциям, они измеряли плотности тироксина и триодотиронина, гормонов, стимулирующих показатели обмена веществ. Оба гормона вырабатываются щитовидной железой, которая расположена в шейной области всех позвоночных. Измеряя плотность этих химических веществ в кровотоке, пять организмов определяли, какое их количество сосредоточено у шеи, или, точнее, у головного мозга. Победителем стал треугольник, расположенный на спине организма-носителя чуть пониже лопаток. Новое открытие стимулировало дополнительный рост клеток из области упомянутого треугольника, словно осторожная змея, тихо приближающаяся к ничего не подозревающей жертве. Новое щупальце медленно росло вдоль позвоночного столба в направлении головного мозга. Достигнув мозга, щупальце разветвлялось на сотни длинных, микроскопически тонких волосков. Щупальца отыскивали зоны конвергенции головного мозга. Эти зоны действуют наподобие умственных станций переключения, обеспечивая доступ к информации и связь информации с другими данными. Щупальца отыскивали специальные области. Таламус, мозжечковую миндалину, хвостатое ядро, гиппокамп, перегородку и определенные участки коры головного мозга. Рост щупалец носил весьма специфический и направленный характер. Чувствительность была ограниченной. Треугольники только-только начали мыслить, осознавать самих себя. Они стали понимать слова, а с врастанием в мозг узнавали еще больше и быстрее. Треугольники пытались остановить хозяина, но их сигналы были слабыми. Им просто не хватало информации для надлежащей взаимосвязи. Однако все менялось. Вскоре они станут достаточно сильными, чтобы начать слушать.